Последний сон. Горы со всех сторон блистали серебром и ультрамарином, золотом и платиной, чистыми тонами радужных высверков, от обнажившихся рудных жил и россыпи драгоценных камней. Горы были высокими, крутыми, изломанными стихией новообразований, молодыми, и не были обременены вершины их шапками ледников и шубами снежного покрова. Космы облаков необычного платинового оттенка вились вокруг отдельных самых высоких пиков, размывая их глыбистые очертания. Небо здесь тоже было не чисто голубым и не синим, а жемчужно-серым с каким-то даже седым оттенком. Солнце, низко висящее над зубчатым профилем гор, казалось огромной каплей расплавленного золота. Оно не слепило, но ощутимо грело. Матвей перевел взгляд в другую сторону и увидел движущийся над склоном ближайшей горы какой-то бросающий зеркальные зайчики предмет. Через минуту стало ясно, что это один из летающих городов инсектов, не то пчел, не то чешуекрылых. «Дом Виспидов», — сказал чей-то голос сзади. Матвей оглянулся. На него смотрел закованный в пластинчатые доспехи и укутанный в меха монстр на знакомом шестиногом коне. Но голос его явно принадлежал Тарасу Горшину. Где-то прозвучала труба, породив множество лающих отголосков. Внизу, в ущелье, на обрыве которого стояли Матвей и его спутник, началось движение. Около сотни всадников, в таких же точно доспехах, что и на спутнике Соболева, в сложных шлемах, напоминающих головы насекомых, но с единственным горизонтальным узким светящимся глазом, двинулись к выходу из ущелья, устремив к небу длинные жало копий. «Кажется, тебе повезло», — снова раздался в голове Матвея голос Горшина. «Это летит Зоэрекс, живой город улей Виспидов». Изменение было глобальным, но все же кое-где по неизвестным причинам остались островки недоделанных инсектов, уменьшившихся не в 100 раз, как остальные, а всего в 5-10. Они были уже не в состоянии возродить былую мощь рода, но еще имели возможность некоторое время поддерживать жизнь в аулах. Кое-где остались даже целые семьи. Как правило, эти мини-инсекты были очень агрессивны и продолжали воевать с первыми людьми, еще шестилапами, полульвами, полунасекомыми, полулюдьми. Тебе транслируется встреча одного из кланов перволюдей с ульем ос разумных. Летающий замок Виспидов приблизился. Он был похож на геометрически идеальный обломок горной кристаллической породы, на гигантский самородок золота или платины, и сверкал на солнце так, что было больно глядеть. С тихим гулом он настиг отряд перволюдей, завис над ним, гул усилился. И тут же вниз посыпались сверкающие, как драгоценные камни, огромные со стопу человека осы. Они спикировали на плотно сбившийся отряд и были встречены с залпом из арбалетов, стрелы которых, вонзившись в тело жертвы, загорались злым зеленым пламенем. С десяток оставшихся в живых ос метнулись назад, но их догнал новый залп из копий, за которыми тянулись тонкие дымные хвосты. Казалось, в небо взметнулось около 100 ракет. До своего летающего дома добралась лишь одна оса. Улей в ту же секунду дрогнул и с прежним гулом двинулся, набирая скорость в сторону солнца. Скрылся за горой. Отряд соотечественников монстра, стоящего рядом с Матвеем, втянулся обратно в ущелье, спешился и рассредоточился по пещерам в отвесных стенах ущелья. Это был их пещерный город или, скорее, пограничная застава. «Почему осы, виспиды, не применили оружие, из-за которого аморфы пошли на изменения?» – спросил Матвей. «Какое именно оружие ты имеешь в виду? Каждый род инсектов имел собственное, специализированное, подогнанное под специфические особенности формы особи и ее деятельности. Осы-виспиды, кстати, имели биологические арбалеты, метающие жало наподобие тех, чем встретили их перволюди. Что же они не воспользовались ими? Ты просто не заметил, воспользовались. Но эти виспиды, во-первых, все-таки уже претерпели изменения, уменьшившись раз в 5, и жало их, соответственно, потеряли прежнюю пробивную способность. Во-вторых, виспиды вели бой не просто с перволюдьми, а с, назовем их, пограничниками, стерегущими границы государства. Недаром все они закованы в броню. Понял, и все же было создано какое-то универсальное оружие. Игла Парабрахмы, излучатель некоего поля, вызывающего короткие замыкания всех реальных планов бытия, попутно искажающего форму предметов, способного уменьшать или увеличивать любые объекты, в том числе и биологические. Именно им и воспользовались аморфы, изменив мир инсектов и не затронув физической реальности планет и Земли. Может быть, где-то отдельные экземпляры игл и сохранились, но ими некому воспользоваться, ведь это не пистолет или кинжал, а сложная суперпозиция предметов и полей, почти разумная система, включающая в себя много самых разных элементов бытия. По сути, игла Парабрахмы – прообраз магического жезла, волшебной палочки, использующей законы магической физики. Разве в нашей реальности эти законы действуют? Как и в любой другой. Магическая физика – это синтез физики и воли, только и всего. Разве что этих законов человек еще не установил. И вообще, в вашей реальности человеческие возможности по овладению магической физикой, к счастью, ограничены неким пороговым значением спусковых механизмов реализации. Не будь этого, реальность давно перестала бы существовать, как и все мироздание.